Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 24 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Политолог Давид Бабаян о характере соседства с Азербайджаном. Омбудсмен НКР представил в Брюсселе ситуацию с правами человека в Арцахе. Депутаты парламента Армении выступили с лекциями для студентов Арцахского госуниверситета. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР присутствовал на церемонии передачи в дар Ганзасарскому монастырю ковров, сотканных в армянском стиле. Президент отметил важность подобной инициативы, которая имеет не только этнографическое, но и важное общественно-политическое и культурологическое значение. Армия обороны НКР опровергает сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы их военнослужащий убит вследствие нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Армении. Это дезинформация, очередная ложь Азербайджана. Об этом заявил начальник пресс-службы Минобороны НКР Синор Асратян. Он подчеркнул, что армия обороны НКР не имеет никакого отношения к инциденту. Военнослужащий убит вследствие нарушения уставных отношений в азербайджанской армии, добавил Синор Асратян. События на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана еще раз доказывают, что необходимо внедрение механизмов расследования инцидентов на линии фронта. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Напомним, 22 октября вооруженные силы Азербайджана, нарушив договоренности, достигнутые в Женеве в ходе встречи президентов Армении и Азербайджана, на северо-восточном направлении линии соприкосновения Мартакерт-Матагис применили противотанковые ракетные комплексы, выпустив в направлении армянских боевых постов 5 снарядов миномета и противотанковую ракету «Спайк». По словам Давида Бабаяна, международная общественность должна выразить свою четкую и жесткую позицию относительно подобных инцидентов на границе. Давид Бабаян отметил, что рост напряженности после встречи президентов свидетельствует о том, что мы имеем дело с террористическим государством. В конце концов, мы должны понять, что наш сосед не Люксембург, и мы имеем нерешенный конфликт, отметил он. По убеждению Бабаяна, карабахский конфликт нужно рассматривать в двух плоскостях. Первое – это сам процесс урегулирования, что является долгим процессом, и в ближайшем будущем вряд ли будут реальные сдвиги. Второе – сохранение мира и стабильности в регионе, чтобы не повторились апрельские события 2016 года. Не началась полномасштабная война, сказал Давид Бабаян, отметив, что единственный вариант – это продолжение сохранения безопасности границ. Вчера ряд депутатов Национального собрания Армении, ряд фракции Республиканской партии Армении, выступили с открытыми лекциями для студентов Арцахского госуниверситета. Депутат Грайр Товмасян представил новые конституции НКР и Армении. Арман Сагателян обратился к современным информационным и гибридным войнам. Депутат Карен Бекарян представил процесс карабахского урегулирования, нынешнюю ситуацию и тенденции развития. Амигран Акопян представил цивилизационные компоненты карабахского конфликта. Студенты проявили большой интерес ко всем темам. Лекции сопровождались активными обсуждениями и обменом мнениями. Отметив важность проведения мероприятий подобного рода с участием арцахских студентов, депутат Мигран Акопян сказал: «Подобные мероприятия очень важны, поскольку в отличие от ереванских вузов, не всегда появляется возможность выступать с лекциями в Арцахском госуниверситете». Депутат отметил, что подобные мероприятия будут на периодический характер. Полагаю, в ближайшее время мы представим специальную программу, в рамках которой депутаты парламента Армении, которые преподают также в вузах и занимаются научно-преподавательской деятельностью, с лекциями выступят и в Арцахском госуниверситете. Проблема Нагорного Карабаха практически нерешаема. Такое мнение выразил руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Госдуме Российской Федерации Владимир Жириновский, выступая на панельной дискуссии на тему «Интеграционные процессы в меняющемся мире». Обсуждения прошли в рамках 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Глава ЛДПР отметил, что это достаточно злободневная проблема и она нерешаемая. По его словам, проблема Карабаха останется на долгие годы. Проблемы Иерусалима разве можно решить? Нет. Евреи считают, что это их город, столица, а арабы, наоборот, своим. Омбудсмен НКР Рубен Меликян в рамках визита арцахской делегации в Бельгию имел отдельную встречу в организации «Европейские друзья Армении». Омбудсмен представил ситуацию с правами человека в Карабахе, особо отметив оглашенную 16 октября программу президента НКР Баку Саакяна на ближайшие 3 года, в которой широко представлены права человека и отмечается необходимость выработки концепции по этому вопросу. Рубен Меликян отметил, что мировое сообщество знает позицию Карабаха по правам человека. Вместе с тем Рубен Меликян поднял проблему армянофобии, которая налицо в Азербайджане и которая достигла таких границ, что уже представляет из себя опасность не только для Карабаха, но и для всей правозащитной Европы. Европа и Рапашкан Харусану Шадрицуну Драграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграграгр նախապատրաստվող զեկույցի մանրամասները եւ ընդգծեցին, որ Ադրբեջանում հայակացության մակարդակը ասել է անընդունելի վտանգավոր մասշտաբների ոչ միայն մեզ համար, այլ ընդհանրապես Եվրոպայի իրավապաշտպան հարության համար։ Рубен Меликян полон ожиданий в смысле осуждения Азербайджана со стороны мирового сообщества. Такие надежды связаны в том числе с трудностями, которые Азербайджан испытывает в Европейском суде по правам человека. Арцахский омбудсмен убежден в важности и наличии граней для сотрудничества Арцаха с Европой в области прав человека. Դատարանում Ադրբեջանի, ինչպես ասենք, խնդիրները, ինչպես նաև Լանդրոմատի վերջին շրջանում հրապարակված զեկույցը, ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր ուղղություն է, որի մասին մենք պետք է խոսենք, եւ կապերը պահպանելը ինքնին կարևոր է համագործակցության եզրին նույնպես կա։ Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ проведет завтра плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана в юго-восточном направлении Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. При поддержке Всеармянского фонда Армения в различных районах НКР продолжается строительство нового жилья для многодетных семей. Руководитель Арцахского офиса фонда Валерий Газарян отметил, что в этом году уже сданы в эксплуатацию 3 квартиры, построенные для многодетных семей. В ближайшие несколько дней еще 6 квартир будут переданы новым владельцам, а строительство 10 частных домов находится в процессе осуществления. Ожидается, что некоторые из них будут введены в эксплуатацию уже к концу года, сказал Газарян, добавив, что программа будет носить продолжительный характер ввиду большой важности поддержки многодетных семей. И о погоде. В среду, 25 октября, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 6-11 тепла ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.